школе даже ходят легенды о том, как он тренировал этот навык, увидев подобный трюк в каком-то фильме. Конечно, некоторые ученики не были столь оптимистичными. Ясуда-сенсей совратил Ивату-сан и Вольф-сан. Если бы у парня был флаг с лицом Ясуды, то на нем стоял бы крест. Еще и на Ясутян покусился. Она ведь еще так молода. Парень был близок к тому, чтобы публично вырвать себе волосы. Вокруг него распространялись довольно сильные энергетические колебания. Как ни странно, но определенная предрасположенность к магии довольно сильно влияла на характер. Ни о каком полноценном контроле и речи быть не может, но уметь себя держать в руках каждый маг не просто должен, а обязан. Увы, по-настоящему контролировать себя могут единицы, да и то скорее маги с высоким потенциалом стихии воды или чего-то подобного. С возрастом, если маг правильно развивается, влияние магии отходит на второй, если не третий план, да и к тому моменту маг теоретически может развить в себе то, к чему он изначально не был предрасположен, что тоже возможно, уравновесив влияние. Школа к этому и стремится, пытаясь впихнуть довольно разносторонний материал в школьников, но это уже другая тема для разговоров. Увы, в подростковом возрасте влияние особенно заметно, особенно учитывая активное развитие тела, и таких вот примеров общения между школьниками было довольно много. Каких-то лагерей мнений не было, конечно, но единомышленники так или иначе находили себе товарищей с точно таким же мнением. На уроках, естественно, старались особо не наглеть, а то это обычно плохо заканчивалось, однако уже после уроков. Впрочем, самому учителю информатики, непроизвольно ставшему довольно узнаваемой личностью, было как-то плевать. Один триместр школьников учить, как-никак. Там, конечно, еще скорее всего время от времени придется заходить в библиотеку, за пару месяцев невозможно прочитать библиотеку в несколько десятков стеллажей, за новыми учебниками, тем не менее, то уже обычные частности. «Как ты себя чувствуешь, Таракун?» Попыталась сделать голос Касуга как можно более мягким. Лицо ее при этом выглядело плохо, большие круги под глазами, бледноватая кожа, растрепанные волосы. Само ее выражение лица так и кричало: «Я сейчас тут умру, пожалуйста, не беси меня». Если бы не жизненная энергия, которой Сато непроизвольно подпитывал весь четвертый этаж, то дела ее могли быть намного хуже. Впрочем, из-за этого же страдания женщины лишь продолжаются и конца она им, не имея возможности нормально слечь с какой-нибудь болезнью, просто не видела. Касуга была постоянно усталой и практически не имела возможности нормально отдохнуть, зато при этом была достаточно здоровой, чтобы ее пытка продолжалась. Если ад есть, то она в нем. Я чувствую великую силу. Прикрыл правый глаз названный Тара, завороженным взглядом уставившись на свою руку. Ита хотела заплакать от этого ответа, но, взяв себя в руки, взрослая женщина, как-никак, просто вздохнула, после чего потерла глаза. «Я серьезно, Таракун, может, у тебя мигрень, боль в суставах, в конце концов, галлюцинации?» «Да», словно прозрев, поднял уверенный взгляд псих на женщину. «Оно вырывается». Касуга вновь потерла глаза. «Таракун, нет в тебе никакого ни симбиота, ни древнего магического артефакта, твои родители обычные люди и в тебе не скрыт потенциал больше того, что мы видим сейчас». Попыталась как можно мягче это произнести женщина, мысленно желая парня уже прибить. «Твой мозг особенный и у него огромный потенциал, но ты, мой мозг особенный», услышал самое главное Тара, перебив Касугу. Ита нечитаемым взглядом уставилась на одну из надежд проекта. «Ты можешь идти дальше, пробуждать свои скрытые резервы», Таракун отпустила из небольшого кабинета женщина парня. Когда тот вышел, она грязно выругалась, после чего, вздохнув, пошла ставить себе чайник, дабы сделать уже пятую чашку кофе за 3 часа работы. Сделав кофе, Ита просто смотрела на напиток. Почему среди особенных детей почти одни психи? Почему? Женщина тихо бормотала это, смотря на кофе. Она не понимала, что такого сделала в своей прошлой жизни, дабы в этой судьба ее свела с этими. И ведь он был не единственным, особенным. Я не хочу общаться с лицемеркой. Осуждающе крикнул на нее следующий доброволец после прохождения тестового слияния с Михой. «Я знаю, что вы нас тут почти всех терпеть не можете. А Маринобу, как показали наблюдения, он самый настоящий эмпат, мозг которого вообще непонятно каким образом для местных улавливал эмоции других людей, если те не были в скафандре, который создавал помехи эмпатии. Проблема в том, что парень свою способность совершенно не контролировал, воспринимая чужие эмоции, пускай и не так ярко, как свои, но где-то близко. Объективно, столь сильная эмпатия, которая развилась еще и сама по себе, крайне редкий талант в республике. Там бы его смогли научить контролировать свои силы, но в раннем возрасте способности проявлялись еще слабо, однако уже тогда в людной толпе ребенок умудрился немного повредить свой разум, став, к сожалению, редкостной истеричкой с явными, очень явными психологическими проблемами. Да, это было жалко парня, он изначально ни в чем не виноват, но как же она хотела взять подушку и придушить его. Самой Касуге при встрече с этим индивидом приходится надевать тот самый скафандр, дабы ее эмоции, которые были уже недалеки от «терпеть не можете», он не разобрал, а то начнется. Да много чего начнется. «У тебя ничего не болит, Нобу-кун?» — убитым тоном спросила Касуга у эмпата. «Я отказываюсь говорить вам что-то». Как же она ненавидела свою работу. Ита умудрилась уговорить парня поделиться тем, как он себя чувствовал после слияния с экспериментальной Михой, после чего отпустила его. Успокаивала женщину то, что сейчас парень встанет и его начнут проводить по разным анализам мужчины в скафандрах. Тот же анализ крови будет точно брать женщина без защиты от его эмпатии, так что мелкий псих в полной мере почувствует, что о нем думают. Ита прикусила губу, понимая, насколько это неправильные мысли, но постоянное напряжение давит и давит сильно. Чертовы школьники со скрытыми силами – не единственная проблема. Сам проект «Мех» полностью удачным назвать было нельзя. Много важных испытаний еще не пройдено. Сроки уже начинали поджимать, да и само финансирование, что могло бы позволить дополнительные расходы, по чуть-чуть начинает показывать дно. И если они не смогут предоставить правительству достойные результаты, их проект посчитают неликвидным. К счастью, даже в самом мрачном мире найдется место лучику солнца. «Мизуки-тян, как ты себя чувствуешь?» — искренне и очень мягко улыбнулась Касуга, смотря в спокойные, умиротворенные глаза девушки лет 16 на вид. На фоне местных, Мизуки не отличалась какими-то особенными чертами, черные волосы и глаза, довольно приятная внешность, но и только. Во всем остальном она была для всех удивительно скучной. Ну конечно, немая ведь, а про свои способности лишним говорить она не может. «Все нормально, Ита-сан», — отправила она образ Касуге, заставив ту немного поморщиться. «И мне очень жаль». Сохраняя такое же спокойное лицо, немного жалостливым и извиняющимся образом извинилась она, опустив голову. «Болит ли у тебя что-то?» — морщись от боли в голове, уточнила женщина. Мизуки старалась изо всех сил контролировать насыщенность своих образов, и у нее это даже получалось, причем очень успешно, а то в обратном случае не было бы уже никакой Касуги. Жаль только, что это все равно приносило дополнительную головную боль, это в буквальном смысле. Впрочем, абсолютно бесплатная жизненная энергия от Сата за ночь немного подлатает женщину, и она пойдет дальше работать. «Все как обычно». «Нет», — отправила непроизвольно чуть больше необходимой информации девушка, вложив в образ свои ощущения. Из-за этого у Касуги закружилась голова, и она едва не потеряла сознание, но взяла себя в руки. Даже так, общаясь с Мизуки, женщина, чувствуя от такого общения далекие от приятных ощущений, была рада почти расслабиться в ее компании. Потом ей дополнительно будет пилить мозг начальство, неудовлетворенное результатами. Если бы не наличие Мизуки, то ситуация была бы намного хуже, но то будет потом. Лучше уж быть в компании вежливой, доброй и даже милой телепатки, чем, кажется, вообще со всеми остальными. Хорошо еще, что соседи на этаже нормальные, ну, не считая сверхъестественных способностей. Но наличие сверхъестественных способностей, по сравнению с тем, что у нее тут происходит, еще цветочки. Глава 40. Вытащил тело из энергетического лифта я телекинезом, положив возле бессознательных школьников. Рядом со мной уже был Лор. Мы вместе ждали Мичиру. Предок клана Акиима тоже присутствовала, заранее спрятавшись в цепочку, но, в целом, разговор поддерживать способна, хоть и увидеть мы ее нормально не сможем. Бога Гарема я позвал, так как он явно в этой всей ситуации лучше разбирался. Ну, или мне так показалось. «Какие формы?» – злобно смеялся череп, летая вокруг суккубы. «А сколько от нее похоти идет, владыка? Просто прекрасно. Может возникнуть мнение, что боги – перманентные враги демонов. В какой-то степени это так, но далеко не всегда. По учебникам уже знаю, что божества могут быть разной направленности, светлые, темные, нейтральные. Как правило, искренне ненавидят демонов именно светлые боги, когда для других они могут быть разве что конкурентами, которые покусились на души их паствы. Нейтральные и темные божества могут даже сотрудничать с демонами, хотя это случай и не слишком частый. Многих темных божеств так вообще можно приравнять к демонам, просто крайне могущественных, так что все относительно. Как ни странно, но Лор скорее нейтральное божество, чем светлое или темное. Для него главное, чтобы то или иное существо было женщиной. Если внешне красивое, прекрасно, подходит. А если это внешне красивая суккуб, по его словам, еще и распространяющая вокруг похоть, то и подавно. В общем, Лор имел довольно разносторонний вкус и, как мне кажется, считал себя именно что ценителем всего прекрасного, даже если это прекрасное, пожирательница душ. Тацуя-кун, может, лучше ее прибить? Слушая Лора, поинтересовалась Азами каким-то странным тоном. Ну да, я тоже испытываю смешанные ощущения, если честно. Хоть суккуба и была без сознания, даже так, веяло от нее, должен признать, довольно. Приятными эмоциями. Странно, максимально странно. Чистый разум, это довольно сложно интерпретировать и еще сложнее обратить на это внимание, но она словно подсознательно вызывала у меня подобие влечения, как и в случае с Лилит, хотя там эффект явно был сильнее и каким угодно, а не пассивным. Я чувствовал некоторый диссонанс, суккуба, пока я находился рядом с ней, одновременно в какой-то степени и привлекала, и не привлекала. Эффект, как я понял, больше накопительный. Сдадим Мичерутян, а там пусть делает, что хочет, пожал плечами я. Владыка, может, заговорщически повернул на меня череп Лор, похотливо скались. Да, как я говорил, у него был очень выразительный череп, покажем суккубе, кто здесь кто. Если бы у него сейчас были брови, то он бы ими поиграл. Нет, мы отдадим ее Мичерутян. Если она скажет, что лучше ей умереть, значит, умрет, безразлично ответил, окинув взглядом суккубу. Не нравится мне такое пассивное влияние. Оно несет слишком искусственный характер. Да и сомневаюсь, что меня обычная близость, пусть даже с подобным, явно странным влечением, сможет полностью удовлетворить. Открывать же разум демонице. Чистый разум. Я, конечно, могу иногда действовать не очень логично или адекватно, особенно в первое время после усиления моих эмоций, но, к счастью, еще не настолько поехал крышей. Даже представлять не хочется перспективу с открытием разума пожирателю душ, что выпучил на меня пустые глазницы череп, в которых горело синее пламя. Владыка, прошу, не совершайте глупостей, это же суккуба, причем довольно сильная. Череп стал метаться по расчищенной поляне. Она точно плановый демон, владыка. Мы лишь должны узнать ее истинное имя, и тогда она точно не сможет сопротивляться. Даже контракт не будет для нее такой помехой, как имя. Что за истинное имя? Приподнял я бровь. Череп перестал туда-сюда метаться, устало вздохнув. Есть много разных видов демонов, владыка, кажется, включил подобие профессора череп. Среди них есть демоны, прибывшие из разных нижних планов бытия. Демоны, рожденные там, как правило, при рождении получают свой, череп задумался, ключ доступа. Он создан планом для того, чтобы контролировать свои порожде. Погоди, удивленно перебил я Лора. План бытия, живой, Азами не вмешивалась. Ее эмоциональный фон сейчас был такой же непонимающий, как и у меня. Череп, если бы мог, пожал плечами. Владыка, речь идет больше об архидемоне, который его воплощает, но бывают и случаи, когда у самого пласта реальности есть подобие воли, в очень редких случаях даже достаточно разумный. Охренеть, и откуда он вообще все это знает? Может, при рождении уже знал? Подобие какой-то энергетической памяти, которая полагается божествам. Или, может, я чего-то не знаю, и он ходил на курсы для начинающих богов. Получается, этот план выдает своим порождениям мошенники, через которые может, при желании, их контролировать. Подала голос Азами. Ее тон был довольно заинтересованный, она об этом, очевидно, до этого не слышала. И не только план имеет подобное влияние над демонами, но и простые люди. Если опустить, что простые люди могут не понять истинное имя демона, а уж тем более повторить его, вновь стал то и дело переводить взгляд на формы суккубы череп, то да, власть имеет границы, Да и сильнейшие демоны способны сопротивляться подобному, особенно если имя знает обычный смертный, но, хе-хе, череп вновь похотливо рассмеялся, с уже имеющимся контрактом мы сможем получить абсолютную власть над этой суккубой и заняться воспитанием. Я приподнял бровь, но не стал как-то комментировать поведение божества. Одни извращенцы вокруг, послышалось усталое бормотание от предка клана Акиема из цепочки. В чем-то она явно права, заметил, что Лор, находясь рядом с этой демоницей, становится все активнее и активнее. Даже энергетические колебания возле него словно растут. Кажется, что даже его череп стал более блестящим. Видимо, на него очень благоприятно действует нахождение рядом с суккубой. Интересно, если отправить Лора в какой-нибудь такой демонический план с разрешением на создание гарема к суккубам, то потом можно ожидать возвращения какого-нибудь архидемона, или стоит ожидать рождения великого демонического бога гарема, звучит максимально пафосно. Чистый разум, о чем я думаю, у меня тут под боком бессознательные придурки, не до конца убранная пентаграмма и суккуба с шестым размером груди, над которой, кажется, прямо тут хочет надругаться бог гарема. К счастью, вскоре прибыла Мичеру. К тому моменту я уже отправил Лора обратно заниматься своими обязанностями, так что лишнего внимания он привлекать не должен. О том, что он был здесь, естественно, Лаля может догадываться и, возможно, уже даже знает наверняка, но ей же самой выгодно, чтобы летающий череп не появлялся там, где он не должен появляться. В конце концов, о том, что он полноценное божество, знают единицы, а о нашей с ним связи и подавно. Девочка пришла с двумя мужчинами, которые без лишних слов забрали куда-то школьников. В лесу остались я, скрытая в цепочке Азами, суккуба и, собственно, сама Лаля провидица. Я помнил про Ису, поэтому напомнил о ней Лоле. Та, вздохнув, позвонила стоявшему на страже порядка старику, дабы тот передал девочке о том, что я могу задержаться. И неизвестно, надолго ли. Тацуя-кун, я, если честно, даже и не знаю уже, как реагировать, смотря на бессознательную суккубу, поделилась мыслями Мичеру, даже как-то неуверенно почесав затылок. У меня было много вариантов развития событий будущего, когда начался твой первый рабочий день, но это, Лаля провидится, видимо, чтобы убедиться в том, что это ей не кажется, взяла магическим телекинезом ближайшую палку и потыкала ей в шестой размер суккубы, предварительно поскользнувшись на месте и чуть в эту грудь не упав. К счастью, кажется, проклятие становится по чуть-чуть слабее, из-за чего та все же смогла взять себя в руки. Мы все попытались сделать вид, будто этого не увидели. Она, как моя голова, пробормотала немного недовольным тоном Мичеру, смотря на грудь суккубы. Я приподнял бровь. Что-то, кажется, она и сама толком не знает, что делать. Так как рабочий день уже закончился и у меня появилось свободное время, жаль, что книги придется временно отложить, мы вместе с Мичеру и Азами в роли зрительницы потащили тело в школу. Лаля нас скрыла своей магией, еще и заверив, что пойдет по лучшему пути, поэтому мы, ни с кем не пересекаясь, добрались до ее кабинета, куда и кинули бессознательное тело, точнее, почти ни с кем. Пока тащили телекинезом тело, то случайно наткнулись на Аракикана, учителя истории, который мне рассказал про невинную шалость директора. Чистый разум, хоть реакции никакой от спокойно идущего по своим делам старика не было, я отчетливо увидел, он был слишком далеко для того, чтобы я почувствовал его эмпатией, как он на мгновение приподнял бровь, после чего, как ни в чем не бывало, свернул на повороте, и мы разошлись. К сожалению, у меня нет ни одной причины верить в то, что заклинание на него подействовало. Неудобно получилось. Как ни странно, но на это обратила внимание и сама Лаля, что подобное развитие событий довольно сильно смутило. Не быть лучшему пути. Переглянувшись, мы негласно договорились, что эту тему поднимать лишний раз не будем. Увы, ее способность в данном случае не смогла помочь. Идти по лучшему пути не значит, что она, даже делая все правильно, к нему придет. Как ни странно, но вполне логичное ограничение, а то в ином случае бы ее способность, опять же, была бы слишком страшной. Я слишком много раз уже это повторил. Ты же можешь ее разбудить, да? Полуутвердительно спросила Мичеру, взгляд которой то и дело опускался на грудь суккубы. В эмоциях было немного зависти, немного отвращения, немного ностальгии и немного радости от того, что, кажется, ее у нее теперь нет. Чистый разум, видимо, у Лали либо уже начался, либо скоро начнется переходный возраст, раз она ощущала настолько противоречивые и разносторонние эмоции. Мысленно отогнав ненужные предположения, я утвердительно кивнул и импульсом силы разума привел суккубу в чувство, из-за чего та резко открыла глаза и начала глубоко дышать, внимательно осматриваясь. Ее лоб уже зажил. Концентрация влечения к ней сразу стала чуть больше, хоть и телекинетический барьер был включен. Даже думать не хочу о том, какое будет влияние, если его отключу. Я проиграла. Да, первое, что она спросила, когда немного пришла в себя. Что-то вроде того, медленно кивнул я. Первый приказ, прекрати использовать свою способность, сразу отдал указание я, дополнительно уточнив образом, что именно имел в виду. Суккуба, получив приказ, на мгновение прикрыла глаза, после чего чувство влечения пропало, хоть и не полностью. Стало, во всяком случае, сразу намного легче. Я не могу полностью отказаться от своей сущности, смертный, сверкнули красные глаза суккубы. На всякий случай я решил дать ей еще пару приказов, сразу отправив их напрямую ей в сознание, которые можно было интерпретировать как «не нападать, не подставлять, не убегать, не делать ничего», что может прямо или косвенно плохо закончиться для меня или тех, с кем я прямо или косвенно связан, запретил ей связываться со своим родным планом, а также другими разумными и не очень существами, дабы даже не было тени сомнения того, что она что-то выкинет, прямо или косвенно, да. Каждый свой приказ я объяснял образами со своей точкой зрения, чтобы она поняла указания именно в той формулировке, которую пытаюсь донести я. По мере поступления образов от меня рот суккубы открывался все больше. Когда она полностью осознала количество запретов, то скривилась. Трус. Истинное имя, мешок с арбузами, вмешалась в разговор Лаля, важно надув щеки. Глаза суккубы налились кровью. В эмоциях я почувствовал такую животную ярость, что сразу становилось понятно, что ей не очень понравилась подобная просьба. Жалкая смерть. Истинное имя. Сказал уже я, вновь надавив на контракт. Демоница, зарычав, что-то сквозь зубы долго проговаривала он, распространяя при этом довольно сильные энергетические колебания. На слух понять это было не очень просто, но разум умудрился разобрать ее, рык, необычно. Простой человек никогда не сможет произнести подобное, да и запомнить, если уж на то пошло. Не все так просто с этим именем, оказывается. Будешь Юи, немного подумав, сократил я ее имя чуть больше, чем полностью. Проблема в том, что некоторые звуки она, называя это истинное имя, произносила гортанью, некоторые отдельные звуки распространяла через какие-то энергетические, едва слышные обычным слухом, колебания, при этом перекручивая между собой, на первый взгляд, несовместимые между собой буквы. Ее имя было больше похоже на какой-нибудь шифр, или даже название модели техники. Сложно описать подобное. Некоторые звуки были более отчетливыми, среди которых можно взять Юи. И что будем с ней делать? Неожиданно спросила Мичиру, видя, как суккуба заняла сидячее положение. Рядом с нами уже появилась Азами, разглядывая демоницу. Сжечь, предложила как бы между делом предок клана Акиима, предлагая непривычно, жесткие методы. Не понравилось так, что ли? Я думал, что у тебя есть какие-то идеи, признался я, переведя взгляд на Лалю. «Откуда?» — округлила глаза Мичиру. Суккуба, слушая нас, неожиданно презрительно хмыкнула, после чего встала, подперев свою грудь руками, уставившись на меня оценивающим взглядом. Азами как-то недовольно засопела. «Что, по-твоему, смертный, должна делать проигравшая в ритуальном бою суккуба своему повелителю?» Юи, выставив немного вперед грудь, почти не распространяя вокруг этой своей ауры похоти, прижалась ко мне этими двумя, как правильно заметила Лаля, арбузами, облизав губы. Ее глаза сверкали. «Поверь, я могу доставить тебе удовольствие, о котором ты и не мечтал». Теперь уже настала очередь Азами презрительно хмыкать. «Не повезло тебе с повелителем, извращенная суккуба». Перевела взгляд с моего лица на девочку-подростка Юи. «Природа тебя обделила, маленький дух. Ах ты!» Суккуб махнула рукой, словно пытаясь избавиться от какой-то назойливой мухи, после чего прижалась ко мне лишь плотней, из-за чего у меня вновь возникло противоречивое влечение. Я ей это разрешал, потому что серьезно задумался над тем, как действует эта ее аура, и как это работает. она воздействует на физическую оболочку или разум, может, на какие-то отдельные части энергетического тела, или это комплексный механизм, телекинетический барьер защищает, однако лишь частично, что наводит на определенные мысли насчет комплексного воздействия. Забавно, видя, что я стал выглядеть скорее задумчивым, чем возбужденным, суккуба как-то подозрительно прищурилась, после чего вновь перевела свое внимание на все еще яростную Азами, которую начала успокаивать Лаля, похлопывая по энергетическому плечу. «Что ты имела в виду под удачей, дух?» Сохраняя гордое выражение лица, спросила суккуба. Вместо Азами решила ответить Лаля с поучительным тоном. «Тацуя-кун хоть и выглядит как молодой парень, но на деле является представителем другой расы, которые, насколько я поняла, либо вообще не чувствуют влечения, либо придают ему какой-то особый смысл. Я вышел из своих мыслей, удивленно глядя на Мичиру. Даже предок клана Акиима как-то странно уставилась на Лалю. Что?» – недовольно надула щеки девочка. «Я уже видела кучу вариантов развития событий с тобой в будущем, Тацуя-кун, из-за чего изучила тебя достаточно хорошо. Лишь в одном из вариантов самого наименее вероятного будущего ты вдруг стал вести себя странно и противоестественно, начав принудительно совращать девушек по всей школе, пока в один момент не пришел в себя. Мой рот от таких подробностей открылся». «Не понял, Тацуя-кун, принудительно совращать?» — шепотом спросила Азами. Суккуба как-то сама собой отошла на второй план. То видение было слишком мутным, махнула беззаботно рукой Лаля. «Скорее всего, в тебя кто-то умудрился вселиться и временно взять контроль над твоим сознанием, пока ты его не вернул. Охренеть! Просто охренеть! Мое сознание кто-то взял под контроль и пошел в моем теле совращать девушек. Кто до этого вообще может додуматься? Так, лучше, наверное, не пытаться найти здесь логику. Мир такой, бывает. По поводу другой расы, как-то и спорить уже даже не тянет. Особенно после того, как я кое-что прочитал. В учебнике в библиотеке есть упоминание того, что любое воздействие энергии, которое выступает катализатором быстрого, ускоренного развития, включая магическую и духовную энергию, по факту, отводит разумного от изначального понятия «человек» в другое направление, которое выбрал для себя уже сам разумный. То есть, в какой-то степени, контролируемая мутация под воздействием питательного источника энергии, иногда не совсем контролируемая. Признаюсь, мне все равно хочется чисто рефлекторно немного возмутиться, но если даже сами маги утверждают, что они уже не совсем люди, то что касается меня, в отличие от псионов, пользователи магической энергии видят в обычном теле предмет возбуждения, мы же уже нет, наводит на не самые приятные мысли, хоть я стараюсь много об этом не думать. Разве мои попытки сопротивляться не будут выглядеть как обычное детское недовольство? Поэтому лучше промолчать. Мне желательно этот момент еще самому получше обдумать, а там, не знаю, в голове и так уже какое-то время зудит от этих мыслей, однако я не считал их критичными, из-за чего просто игнорировал вычитанный мной факт. Точнее, даже не сознательно игнорировал, а подсознательно. И теперь Лаля опять заставила меня об этом задуматься. Объективно, слышать нечто, что идет против идеологии республики, в которой я вырос, неприятно. И еще неприятнее действительно серьезно задумываться о том, что моя идеология ошибочна. Чистый разум, что-то меня как-то фраза Лали сейчас очень сильно загрузила. Удачно очень она упомянула то, что может меня задеть. Еще и легкое влияние суккубы немного сбивает с мыслей. Надеюсь, она сейчас это не специально сказала, и, как это понимать? Тем временем, пока я быстро обдумывал сложившуюся ситуацию, подала голос суккуба, еще плотнее ко мне прижавшись. Кажется, в ее глазах появилось подобие паники и осознание того, к кому она попала. «Смертный, разве ты не чувствуешь животную похоть, желание взять и кинуть на стол, после чего он тебя вырубит своей силой, и ты, если и проснешься, то где-то на свалке», — закончила Мичиру, вновь надув щеки. «Хотя, скорее, кинет он тебя на стол в буквальном смысле, попытавшись вырубить. Чистый разум, не делай вид, будто все тут контролируешь и что это все твой план. По эмоциям же понимаю, что это не так». Суккуба поджала красные губы, неожиданно жалостливо уставившись мне в глаза. «Повелитель, она же врет, да?» Я, хмыкнув, чисто из интереса отправил ей образ того, что мне нужно. Она легко смогла принять образ даже без ментального канала, после чего начала осмысливать то, что мне нужно для получения настоящего удовольствия. Ее рот и глаза вновь шокированно открылись, и в окружающее пространство распространился самый натуральный стыд от суккубы. А открывать кому-то свой разум, п полностью, ей еще и эмоции, еще и обычный способ. Да вы там совсем извращенцы. В шоке отлипла, если не отпрыгнула от моего тела демоница, после чего неожиданно поскользнулась и упала, повернув свое тело так, чтобы упасть грудью в лицо Мичеру. Кажется, начала задыхаться Лаля. Юи же впала в ступор от неожиданного падения. Божественное благословение, едва слышно пробормотала она, став заинтересованно смотреть на Лалю меж своих груди, пытающуюся вырваться из плена. Мы с Азами переглянулись. Девочка-подросток просто зависла, пытаясь обработать поступающую информацию, поэтому молчала. Я пожал плечами. И не такие уж мы и извращенцы. Во время единения просто полное доверие нужно. И я что-то сомневаюсь, что демоница вообще знает такое слово. Да, это усложняет знакомство, так как у всех есть свои секреты, но вот после мир расцветает новыми красками. Кажется, в республике есть и те, кто довольствуется одними лишь эмоциями, чего, что я могу сказать по своему опыту, недостаточно. Интересно, куда бы суккубу деть-то? Поближе с лором познакомить, что ли? Объективно, у них могут найтись общие интересы. Нужно будет этот момент чуть позже обдумать, более серьезно. Глава 41. Юи не нужна была ни Мичеру, ни уж тем более мне, разве что лору. В конечном итоге, немного подумав, повесив на суккубу просто кучу ограничений, запрещающих предпринимать против нас что-либо, отпустили на родной план, предварительно расспросив, возможно ли мести вообще о том, кто она. Оказалось, что она относится к правящему роду суккуб, хотя удивления особого по этому поводу не было. Если они узнают о том, что их кровь оказалась, фактически, в рабстве, то, на самом деле, вариантов несколько. Либо ее убьют как позор семьи, либо пойдут мстить наглецу, мне, то есть, а потом уже пойдут наказывать, возможно, со смертельным исходом, демоницу. Из какого бы плана ни прибыла Юи, но порядки у них там довольно строгие, а наследниц хватает их, одной больше, одной меньше. Делов-то, говорить суккуба могла только правду, уж с моими-то приказами, которые я отправлял ей напрямую в сознание, из-за чего легко призналась, что ей самой нет и близко никакой выгоды в том, что она кому-то что-то рассказывала, и угрожать, соответственно, нам тоже нет смысла. В аурном зрении контракт не виден, поэтому Юи может вернуться домой абсолютно спокойно, оставаясь при этом рабом, которую могут вызвать в любой момент, почти в любой, главное, чтобы это было не странно для семьи суккубы. Хаем, должен признать, удивительно удобная ситуация. Неужели она должна была проиграть в поединке этому Трия и стать уже их подчиненной, или кого-то конкретно? Чистый разум, если это так, то я правда редкостный обломщик. Хотя, может, суккуба могла их и победить. Так, и зачем я вру самому себе? Право слова, перед самим собой оправдываться еще не хватало. Очевидно, что они бы превозмогли и получили бы в услужение себе личную суккубу. Впрочем, о том, насколько все успешно закончилось, эти три гения-идиота не узнают, так что и особо горевать не будут. Подло, но что поделать. К Ясу я вернулся только через пару часов после ухода, еще и послушав поучительную лекцию недовольного старика, которому пришлось дополнительно следить за ребенком, разве это и так не его работа тут за всем следить? Кажется, ему просто нужен был повод побурчать. Уже здорово стемнело, но с лисодевочкой было все хорошо. Она была недовольной тем, что я уже ушел на такое долгое время, но отнеслась с пониманием, особенно учитывая, что именно она издала парней. Я аккуратно провел ее в общежитие, после чего пожелал спокойной ночи. Уже дома послушал еще немного возмущения от лора. Впрочем, когда он узнал, что демоница все еще теоретически может оказаться в его цепком черепе и что истинное имя мы ее добыли, что, как оказалось, позволяет нам позвать ее через него, не используя связь контракта, то сразу воодушевился. Да не просто воодушевился, набрался смелости для кое-чего другого. «Владыка, у меня просьба», — удивил меня лор. В эмоциях я от него впервые чувствовал подобие стыда. Это меня сильно удивило. Что там у него уже произошло? Какая просьба? Спокойно поинтересовался, не став сразу отказываться. Главное, чтобы никаких извращений, — неожиданно добавила появившаяся в коридоре Азами. Мы уже планировали лечь спать. Сейчас были в коридоре у будки лора. Через два дня, день, когда я родился из коллективных мыслей и желаний учеников старшей школы, начал было череп неуверенно, но, увидев, как расширились мои глаза, возмущенно полыхнул в пространство своим пламенем. «Владыка, чтобы вы знали, у божеств тоже есть день рождения. И да, я знаю, что японцы редко отмечают свой день рождения, но я видел, что в других культурах отмечают. Я не поэтому, словно поймав озарение, пробормотал я, опустив взгляд на пол. Так вот почему у тебя настолько абсурдные способности, учитывая столь ущербную концепцию». Тацуя-кун, видя, как начал закипать лор, подала голос Азами: «Что ты имеешь в виду? Только обычные японские школьники могли породить подобное божество», — поделился просветлением я. Мир сразу стал намного более понятным. Теперь я уже совершенно не удивлен разносторонности сил черепа. «Хорошо, мы устроим тебе праздник, если для тебя это так важно». Думавший уже, кажется, по-настоящему оскорбиться череп, застыл в воздухе, уставившись на меня так, словно впервые увидел. Даже предок клана Акиима удивилась моему ответу. «Праздник, мне?» – переспросил череп заторможенно. «Какие-то проблемы?» – приподнял бровь я. «Не рассчитывай на какой-нибудь масштабный праздник, но можем вместе вечером отметить». «Тацуя-кун прав», – хмыкнула Азами. «Я уже давно перестал обращать внимание на подобную дату, но если для тебя это важно, то можно и отметить как-то». «Важно», — покивала головой девочка-подросток. Лор стал переводить шокированный взгляд то на меня, то на Азами. «Спасибо». Как-то уж совсем растрогался череп и, дабы не показывать, насколько для него это важно, залетел в свою будку. Я едва заметно улыбнулся. Думаю, у меня была бы совсем другая реакция, если бы не обретение эмоций. Раньше я относился к этому празднику никак. Он, лишь объективно, нужен для того, чтобы показать, сколько прожило то или иное существо. Теперь же мне стало казаться, что у прожитого существом возраста есть смысл. Не настолько, чтобы его как-то отмечать, но обращать внимание на него как минимум стоит. До этого я не обращал никакого. Бог гарема испытал стыд. Тут и думать не нужно, насколько для него это важно. Мне же с ним отношения еще больше портить не хочется. На деле, лучше их наоборот улучшить, учитывая, что он начал жить со мной и Азами в квартире. Скорее всего, как божество он появился максимум пару лет назад, если вовсе не год. Иначе бы он не стал считать день рождения настолько важным праздником, раз сам о нем сказал. Японцы не привыкли отмечать этот праздник так, как многие другие культуры. Это уже проявление странного мышления самого черепа. Следующие два дня прошли абсолютно спокойно, не учитывая, что я попросил Мичиру дать выходной в пятницу Лору. То же самое я передал и Фуджи, с которым в последнее время мы созванивались довольно редко, пропали темы для разговора, а названивать друг другу без повода у нас причин не было. Не тот склад характера. Симодатора, Итикава Йошиюки и Кавакамидейки, как мне рассказала Лаля провидица, временно отчислены. Их родителям сдали приключения школьников в полной мере, из-за чего гениальных идиотов ждет веселое времяпрепровождение дома в компании разъяренных членов семьи. Ясу продолжила ходить за мной хвостом. Я уже как-то перестал на это обращать внимание, не мешает и ладно. Нападений на нее пока не было, чему я, если честно, очень рад. Довольно быстро наступила пятница, день рождения одного черепа. Еще утром мы поздравили Лора, разрешив ему пойти поглощать эмоции, прямо или косвенно связанные с концепцией гарема. Объективно, ему, как божеству, этого было мало. Его форма черепа в первую очередь связана с тем, что у него не так много сил на поддержание полноценной, человеческой формы. Никакие нормальные боги не питаются так, как это делает череп. Им нужна нормальная вера от их паствы. По факту, лор здорово так недоедает, хоть для существования ему этого и достаточно. Рабочий день закончился довольно быстро, и я даже не стал идти в библиотеку, а пошел забирать торт для божества, заодно купив ему праздничный колпак с нарисованными на нем мультяшными слонами. Имею полное право, как организатор, хех. По поводу торта, сомневаюсь, что он будет его есть. Просто как подобие символа, если верить ассоциативным цепочкам. Дома я быстренько телекинезом развесил разные блестящие украшения, включая небольшие игрушечные черепа, по всей квартире. Захотел вернуться череп домой вечером как раз вовремя, на часах было около 10 часов. Предварительно лор через связь попросил разрешения перенестись ко мне напрямую, и я не стал ему в этом отказывать. «Владыка, я вам очень благо». Череп, уже выкинувший из головы мое предложение отметить дома, с открытым ртом стал осматривать комнату. Повсюду были развешаны игрушечные черепа, мягкие игрушки слонов, имею право, разные блестящие украшения. Возле кровати поставил стол, на котором уже был торт. На самом торте мы с Азами уже зажгли свечки. Точнее, я их зажег пирокинезом. «С днем рождения, извращенец!» Показала ему большой палец предок клана Акиима, после чего я взял подготовленный колпак. «Огонь свой убери», — попросил я его, показывая на колпак. «А он не повредит, если я не захочу», — неуверенно пробормотал череп, смотря на колпак. Улыбнувшись, я надел ему колпак с мультяшными слонами, после чего показательно щелкнул пальцами. От предка клана Акиима хоть и полыхнуло в эмоциях недовольством, но я на это не обратил внимания. С кухни вышла суккуба, после чего, ничего не сказав, с нечитаемым лицом взяла в руки окончательно потерявшего связь с реальностью Лора и положила на свою грудь, сев на мою кровать, дабы он задул свечи. В него она уже целенаправленно, по моему приказу, направляла как можно больше своей ауры похоти, из-за чего череп, кажется, от удовольствия задрожал. «Мой великий бог гарема чего-то желает», сверкая красными глазами, прошептала томно черепу суккуба, прижав его к своей груди. В ее эмоциях не было отвращения, так как, объективно, прижимала она к себе полноценное божество. Да не абы какое, а бога гарема. Она, демоница суккуба, чувствовала себя с черепом довольно комфортно, хоть этого и не признает, конечно же. «С днем рождения, Лор», пододвинул ему торт со свечами я, хмыкнув. Череп не ответил, немного мутным взглядом от количества такой нужной ему похоти осмотрев комнату. Видя наши улыбающиеся лица, и отнюдь не презрительные, праздник, который мы ему устроили и подарок, который предоставили, хоть и за рамки ничего не выйдет, конечно же, божество настолько расчувствовалось, что, кажется, чуть не заплакало, титаническим усилием воли переборов позыв. Поплачет, наверное, потом. «Спасибо, абсолютно искренне, насколько вообще мог», — произнес череп, после чего своей божественной силой задул свечи. Синее пламя в его глазах, кажется, на мгновение стало золотым. Я не стал на это как-то реагировать, повернув взгляд на балкон. «Хех, чистый разум, сегодня же еще и первый снег в Японии пошел. Необычное совпадение. Видимо, нужно все же начать одеваться потеплее, а то на меня на улице уже люди странно стали смотреть. Должен признать, мне понравилось устраивать подобный праздник. Удивительно, но влияние от подобного, по факту, мало что значащего праздника, повлияло на Лора довольно сильно. Он стал намного меньше болтать, выглядел каким-то задумчивым, его эмоции стали то на мгновение словно вспыхивать, то наоборот угасать. Я спрашивал у него прямо, что с ним происходит, однако так вразумительного ответа и не получил. Он сам был не уверен, лишь сказал, что чувствует себя странно. Хотел уже попросить у кого-то консультации, но череп, словно почувствовав это, заранее мне сказал, что лучше не нужно. Дважды просить у меня не нужно было, и я просто махнул на это рукой. Ассоциативные цепочки, что в последнее время стали проявляться уже не настолько сильно, видимо, я увидел уже достаточно, дали мне пару смутных подсказок, которые, впрочем, мало на что могут вразумительно ответить. Посмотрим. В понедельник же в школе на лисичку опять напали. На этот раз, когда я уже собирался уходить, а она пошла в общежитие. Тела пятерых нападавших благополучно сдал Мичеру. Интересно, нормально, что я так часто к ней обращаюсь. И стал провожать, стараясь не попадаться на глаза другим ученикам, Ясу напрямую ко входу в общежитие, а то это, если честно, ни в какие ворота уже не лезет. Обращаться по этому поводу напрямую к директору не видел никакого смысла, раз это вошло в мои обязанности. Интересно, насколько нормально в аниме реальности учителям информатики отбиваться от наемников, то подобная ситуация более чем ожидаемая. Не сомневаюсь, что вопрос уже решается и мне нужно лишь выполнять свои обязанности. Лезть куда-то сверх того мне не хочется совершенно, хоть и девочку уже откровенно жалко, неподготовленная психика ученицы средней школы, приправленная наличием магических способностей, может дать сбой. Библиотека же тем временем поглощалась крайне активно. Я стал увеличивать нагрузку на свое сознание, из-за чего теперь псионическим восприятием просматриваю сразу 4 страницы. Голова начала от подобных нагрузок немного гудеть по приходу домой, однако это того стоит. Увы, Как бы я ни старался, всю библиотеку мне за оставшиеся чуть меньше 2 месяцев не осилить. Больше половины, бесспорно, смогу. Если начну читать между строк, пропускать всю философию в учебниках, а также читать только интересующий меня материал, которого, впрочем, все равно много, то справлюсь. Но, я, как бы правильнее сказать, еще в республике мне нравилось развиваться и познавать новое. Объективно, я, жадный. Мне не хочется терять знания, которые, насколько бы мал шанс этого ни был, могут мне помочь. Жажда получить побольше плюшек во мне была достаточно сильной, чтобы я подавил скуку, лень, нежелание и весь тот букет эмоций, который во мне расцветает по ходу монотонного поглощения информации, заставляя вчитываться и осмысливать всю магическую библиотеку этой школы. Плохо это, не мне об этом думать, я просто использую возможность. Даже после того, как я перестану быть учителем, если мне не дадут доступ к библиотеке, уверен, Мичеру должна знать о моих желаниях хотя бы примерно, то, ну, скажем так, контакты многих учеников у меня появились. Начну контрабандой доставать учебники. Не получится через учеников, придумаю что-то еще. Забавно, что обратил внимание я на подобную черту своего характера только недавно. Интересно, если бы не появилась Азами, которая пообещала мне знаний больше, чем знает покойный глава клана Акиима, то попытался бы я прорваться как-то в последующие секции. Или с того момента мои чувства проявились еще более ярко. Вопросов у меня как обычно куча, а ответов нет. Подобная повседневность продлилась 2 недели, до пятницы 14 декабря. Я только вышел через тайный ход в лесу и неспешно пошел к остановке. Было уже 7 часов вечера. Как обычно, задержался в библиотеке. Когда отошел на достаточное расстояние от дерева двери, исключительно на рефлексах умудрился увернуться от летящего в меня сгустка энергии, летевшего со спины, который я вовремя смог заметить только благодаря пассивному чувству пространства. Без каких-либо звуков белый сгусток энергии врезался в дерево, после чего то активно стало гнить. Повернул голову в сторону, откуда прилетел сгусток энергии, увидев там женщину в легком платье, ей не холодно там, с пепельными волосами и голубыми глазами. Мозг сразу указал на схожесть с Рин. Причем, схожесть была поразительно высокой. Ко всему прочему, оставался образ от Кокора. «Ивата-сан», — осторожно подал голос я. Кажется, котенок был прав, представляя эту женщину на горе черепов. Шел небольшой снег. Ивата-старшая остановилась на расстоянии 10 метров от меня. «У тебя хорошая реакция», — добродушно улыбнулась женщина, после чего в воздухе мгновенно сформировались ледяные копья и полетели в меня. Их я перенаправил телекинезом и попробовал, не желая затягивать неожиданное нападение, вырубить Ивату-старшую, не вижу смысла слишком сильно ее жалеть, учитывая нападение, импульсом силы разума, но, импульс неожиданно столкнулся с подобием какой-то защиты, явно внешний, ментальный маг, да, хмыкнула мать Рин, наклонив голову, после чего сделала шаг вперед, мгновенно оказавшись возле меня, безумно редкое направление, не зря я перестраховалась. Женщина, оказавшись каким-то подобием блика на неизвестном мне принципе возле меня, подобно какому-то мастеру боевых искусств, нанесла отточенный удар ладонью, которая засветилась ярким, белым светом. Мой телекинетический барьер выдержал, но самого меня оттолкнуло 8 метров. Пришлось прямо в воздухе телекинезом корректировать свое приземление, одновременно с этим усиливая свою оболочку духовной силой. «Ты еще и так умеешь?» Вновь появилась она возле меня. «Стоило мне приземлиться, а ведь я не чувствую от тебя магии». Женщина попыталась что-то сказать, но на этот раз я уже не стал чего-то ждать, нанеся удар уже ей. Телекинезом не получалось взять ее в тиски, вокруг женщины был активен какой-то невидимый мне барьер, который блокировал воздействие псионики. На этот раз настала очередь Иваты-старшей лететь. Увы, буквально в воздухе ее тело вновь мигнуло, и она как ни в чем не бывало оказалась на снегу. И вновь мы просто смотрим друг на друга. «Вы понимаете, Ивата-сан, что ведете себя максимально неадекватно?» — прямо спросил я, приподняв бровь. Пока я не пытался на нее в открытую напасть, попытавшись убить, по вполне понятной причине, Рин. Саму женщину я не знал, и мне было плевать на ее жизнь, если бы она не была матерью ученицы Ишида. Да и сам я девушку знал уже более чем хорошо, не хотелось бы ее расстраивать. Ивата-старшая приподняла бровь, услышав мой вопрос. «А ты не любишь говорить намеками, да, Тацуя-кун?» — стали распространяться вокруг женщины видимые обычным зрением энергетические колебания. «Кажется, я понял, в Каваурин высокий потенциал в магии. Не боишься меня обидеть?» Я посмотрел на нее как на идиотку, что заставило ее недовольно нахмурить брови. «Я, так-то, небольшой любитель пафосных разговоров». Больше ничего не сказав, женщина топнула ногой и прямо подо мной в этот же момент вылетела белая вспышка, от которой я едва успел увернуться. Чистый разум, поехавшая женщина. Понимая, что, кажется, придется выложиться на полную, я подчинил свое тело псионикой и уже думал пойти в ближний бой пробивать защиту Иваты старшей, как она неожиданно подняла одну руку, как бы предлагая мне остановиться. «Я увидела, что хотела», — пояснила она с легкой, довольной улыбкой. «Ринтян умеет выбирать хороших друзей. Ты правда думаешь, что мне достаточно подобного объяснения?» Дернулась моя бровь, из-за чего спросил я довольно грубо. «Плевать уже на формальности. Какая-то поехавшая маньячка поджидала меня и устроила едва ли не покушение. Меня, опять же, останавливает только то, что она мать Рин. Ты ведь друг Михайкуна?» Проигнорировала меня старшая Ивата. «Меня зовут Ивата Маюми, мы с ним старые друзья. Можешь у него потом расспросить, как мы познакомились?» Оскалилась она, после чего, решив, видимо, уйти по-английски, повернулась и неспешно пошла. Телекинезом я сформировал из опавшего снега снежок, состоявший наполовину из грязи, и отправил его в голову поехавшей, после чего, увидев, как он столкнулся с активированным барьером, частично размазавшись по нему с помощью телекинеза, уже сам повернулся и спокойно пошел к остановке. Со спины раздался довольный хмык. Дома пытался связаться с вампиром, однако он, как оказалось, на неделю куда-то уехал, пообещав встретиться чуть позже, так что пришлось временно отложить разговор. Об инциденте я решил лишний раз ни с кем не говорить. Придет вампир, все от него и узнаю. Словно этого мне было мало, в понедельник в класс неожиданно пришла, по словам Элизы, их новенькая, голубоглазая шатенка, по краткому докладу от немки из России. Мне, так-то, было плевать, несмотря на странности неожиданного перевода, но когда я, увидев ее, заглянул в список, то, ну, скажем мягко, впал в ступор. Имея довольно большую базу языков в голове, а также отнюдь неплохую базу данных о разных странах, я точно знал, что это ненормально, вообще ненормально. «Алексея Юрия», стал переводить я охреневший взгляд то на улыбающуюся мне ярко девушку, то на журнал. «Рада знакомству», ярко улыбнулась мне девушка, сверкнув голубыми глазами. «Чистый разум», глава 42, я все проверил и перепроверил. Нет людей в той стране с таким именем. Это больше похоже на максимально кривую адаптацию на слух, чем на реальное имя. Если для японцев оно звучало еще нормально, для немки странновато, но тоже ничего сверхнеобычного, ничего сверхнеобычного же, то я наверняка знал всю абсурдную жесть подобного имени. После уроков сразу же пошел напрямую к директору. «Значит, вы все же обратили на это внимание», медленно кивнул мужчина, читая очередную мангу. «Чистый разум, он тут хоть что-то делает, кроме прочтения манги с обнаженными эльфийками?» На этот раз на обложке была голая эльфийка, судя по декорациям, где-то на улице, прикрывая себя руками. У старшего, телом, Канека была словно какая-то мания к эльфийкам. «И все же, со вздохом уточняю, мы и сами толком не знаем, откуда она», легко признался пофигистичным тоном мужчина, перелистывая неспешно страницы манги. Иногда его лицо становилось более заинтересованным, а иногда – нет. Видимо, есть как интересные моменты, так и нет. Буквально неделю назад назвавшаяся Алексея Юрия пришла ко мне в кабинет с одним предложением и документами для поступления. Я согласился. Этот оставшийся триместр Алексея не сдержал ироничный хмык директор, сам прекрасно понимая всю абсурдность подобного имени, будет учиться здесь как все. «Можете не беспокоиться, Ясуда-сан, она не несет никакой опасности». В конечном итоге, поняв, что все и так все знают, я махнул на это рукой и сосредоточился на обучении школьников, которым в спину уже стали дышать экзамены. Если в обычном случае для учеников обычных школ они уже буквально вот тут, то для местной школы магии экзамены будут лишь к концу января. Объективно, я уже умудрился научить детей пользоваться компьютером на удовлетворительном уровне. Познакомил с самой техникой, показал, как о ней заботиться и что делать в случае поломки, показал стандартные программы и приложения на каждый день, немного ознакомил с версткой и программированием, а, скорее, попытался пробудить к теме интерес, плавно перешел к интернету, на который потратил довольно много времени, объясняя, сколько существует способов в нем кинуть ближнего своего, уделив также львиную долю безопасности в сети, и некоторым даже помог завести аккаунты в социальных сетях. По факту, подобными действиями я уже перевыполнил требования из программы, однако там они изначально были просто смешными. Если школьная программа подразумевала лишь слегка ознакомить учеников с такой вещью как компьютер, сделав из школьников базовых юзеров, то мы этот шаг уже прошли, приближаясь к отметке «уверенный пользователь», примерно знающий, что и как работает. Оставшееся время, иногда подкидывая им темы для конспектов и презентаций, просто потрачу на углубление материала. Уверен, что школьники легко сдадут свои экзамены, а там передам директору свои заметки насчет программы и того, что ее можно спокойно усложнять. Конечно, самим школьникам лучше не знать о том, что я хочу предложить, но это пойдет всем на пользу, раз магическое общество, или именно хранители, планируют развивать технику. В этом, кстати, они целиком и полностью правы. Я уже примерно знаю, как составлять рунные цепочки, и даже дома задавал Кубу по шаблону создать свои вариации рун, получив их просто тысячи. Многие из них будут дефектными и нерабочими, многие неэффективными и откровенно вредными для самого создателя рун, но даже так, пусть местная техника и не может пока за доли мгновений моделировать подобное, компьютеры все равно уже имеют возможность к созданию новых рунных цепочек. То же самое можно сказать и про ритуалы, магические заклинания на основе мертвых языков. Даже представить себе страшно масштабность проекта. Для этого же нужно начать по чуть-чуть растить поколение не совсем классических магов, а тех, кто умеет пользоваться техникой. Хранители явно не планируют сидеть и смотреть за тем, как развиваются простые люди. Мой предмет – лишь первый шаг, и это уже видно. Интересно было бы посмотреть на то, что будет дальше. Появляется, конечно, шанс рождения крайне опасного оружия, но, чистый разум, его в этом мире настолько много, что бояться просто бесполезно. Вон, это оружие спокойно ходит себе в школу и ждет своего часа. И ничего, мир еще живой. Сам я методики развития уже нашел и планирую попытаться встроить их в уже модифицированную медитацию с духовной силой и псионикой. Объективно, сами методики на 30% завязаны на попытке попробовать достучаться до астрального плана, разными путями и в разных проявлениях, от погружения в себя, до попытки познать мир и так далее. Конкретики нет, на 30% на желание прогнуть мир под себя, еще 30% упорства и 10% удачи. Почему я вообще на это пошел, если знаю, что псионика блокирует магию? Потому что нашел небольшую, пыльную книжечку с названием «Общая теория ментальной энергии». Посидел, почитал, удивился, перечитал, на этот раз уже охренел, искренне, с чувством. Громко начал ругаться на разных языках, дабы не смутить Ясу, не переходя на японский, пока на меня дед, следящий тут за всем, чуть не пошел с кулаками. Ведь, оказывается, скорее всего, я сам себя и ограничиваю. И узнал я это не в республике, что потратила сотни лет на развитие одного конкретного вида энергии, превознося разум над всем остальным, а в маленькой, пыльной книжке без обложки с одним лишь названием. Со мной, в момент осознания всего этого, было что угодно, но не чистый разум. Осмыслить все удалось дня за два. Псионикой приходилось постоянно контролировать свое тело, дабы не выдавать свое настроение, но, вроде бы, пришел в себя, смирившись с довольно масштабным для себя открытием. Еще чуть позже осознал, что информация не самая проверенная и что мне нужно будет на личном опыте проверить, правда ли то, что я вычитал в учебнике без подписи автора. Браслет, во всяком случае, лечить меня после прочтения и осмысления не стал. Это, впрочем, не говорит ни о чем. Какие-то непонятные трансформации бога гарема продолжались и было неизвестно, сколько продлятся. Мы с Азами решили не трогать божество, и я отдельно попросил Мичиру с Фуджи пока не загонять череп. Это их удивило, но они, понятное дело, согласились. Через пару дней вернулся вампир. Ивата Маюми, приподнял бровь сосед, налив мне кофе. Тацуя-кун, она уже на тебя напала? Я сделал глоток кофе, по крайней мере, за время отсутствия Ишиды я от него немного отдохнул, скептично посмотрев на соседа. Ты ожидал, что она на меня нападет? Маюми-тян, вампир задумчиво сделал глоток любимого напитка, довольно воинственная. У Рин-тян есть похожие черты, но она больше пошла в своего покойного отца. Эта поехавшая на всю голову женщина, вампир, услышав это от меня, едва заметно хмыкнул, тоже какая-нибудь охотница на демонов. Так, охотница широкого профиля, с полуулыбкой кивнул сосед. Мы с ней познакомились, когда вместе вышли на демона, захватившего тело человека, жившего в храме Гинкакудзи. От соседа распространились немного противоречивые, пусть и приглушенные эмоции ностальгии. Неужто сосед испытывает симпатию к старшей Ивате? Довольно странно, учитывая явно взрывной характер одной и спокойной, можно опустить, что виновата в этом частично расовая принадлежность, характер другого. Впрочем, в голове сразу всплывает утверждение, что противоположности притягиваются, что, вроде как, должно отвечать на вопрос. Так или иначе, лезть в личную жизнь соседа я не планирую, не мое дело. От нее ждать еще сюрпризов, не мог не уточнить я. Сосед, уже думавший ответить, передумал, сделав глоток кофе, серьезно о чем-то задумавшись. Зависит от многих факторов, но скорее да, чем нет. Я немного нахмурился. А она умеет бороться с божественными благословениями, чисто для проформы уточнил я. Сосед как-то странно на меня посмотрел. На том тему безумных женщин мы как-то сами собой отложили, но в голове я себе пунктик поставил в случае чего попросить череп, отношения с которым у нас в квартире стали после его дня рождения намного теплее, благословить ее, и пускай делает, что хочет. Говоря о русской в школе для магии, там все довольно сложно и странно, впрочем, ожидаемо. Алексея в первый же день умудрилась выделиться среди других учеников. Чистый разум, весь урок видеть, как Шатенко смотрела на компьютер так, словно вживую увидела какую-то древнюю реликвию, было тяжеловато. Мало этого, Ясуда-сенсей, это что, мышка? Показала пальцем она на мышку, с круглыми глазами смотря на нее. Через нее вы тут все пользуетесь этими ископая, устройствами. Взяла она ее в руки, невинно разглядывая. Так, не обращать внимания на ее запинки, не обращать внимания на ее запинки, не обращать внимания. Так, так, чистый разум. Чертовы находки для шпионов. Да, ими, сдержанно кивнул я головой. Элиза Тян, ты можешь помочь разобраться своей одноклассницей с компьютером и мышкой? Повернул я голову на немку, что сразу начала закручивать белый локон волос, символизируя недовольство. Впрочем, спорить она не стала. Чуть позже дополнительно рассказала, что новая ученица отвечала идеально почти на всех предметах, не считая истории и древних рун. Вот там у нее было все просто отвратительно, словно она вообще ничего не знала об этом мире. Я всеми силами пытался не лезть не в свое дело, но, увы, у этой реальности явно другие планы на этот счет.